А когда Антонина Акимовна умерла? А в 75-м. Я тогда еще звонила Ольге Александровне, хотела на похороны позвать, на поминки, но телефон не отвечал. Несколько дней подряд звонила. Растерянным голосом говорила Марина, а ее, выходит, и в живых уж не было. А меня уже тогда и в Союзе не было, вздохнула Катя. Я тогда уже за границей жила. «Уехали, что ли?» — испугалась Марина. И было совсем непонятно, чего она испугалась. «Уехала», — улыбнулась Катя. «Замуж за иностранца вышла и уехала. А теперь вот вернулась». «Насовсем?» «Да нет, по делам приехала». Катя нахмурилась. «Вы знаете, Марина, дело в том, что маму убили». «Господи, как убили? Кто?» «Неизвестно. Грабители, наверное», — вздохнула Катя. «А Антонина Акимовна разве вам ничего не рассказывала? Ее ведь вызывали, спрашивали». «Ой, да что вы! Мама такая скрытная была! Никогда никому ничего не рассказывала! Я ведь с Ольгой Александровной познакомилась, когда она у нас в гостях была. А так мама не любила распространяться. Иной раз целый день просидит у окна, слова от нее не услышишь. Все думала о чем-то». «М-да. Ей было о чем подумать», — задумчиво проговорила Катя. «Жалко Ольгу Александровну», — печально сказала Марина. «Мало в жизни настрадалась, так еще и такую смерть приняла». «Жалко». Также задумчиво согласилась с ней Катя. Виктор молчал, курил, время от времени косился на карту Советского Союза, распластанную на стене, испещренную множеством чернильных звездочек. Они посидели еще немного, поговорили о том, о сём. Потом Катя и Виктор распрощались и ушли. Марина проводила их до лестничной площадки, звала непременно заехать в гости еще раз. «Выпьем, посидим, а то сегодня у нее стирка и других забот полно. А вот если б в субботку или в воскресенье, было бы очень хорошо». Катя и Виктор обещали непременно приехать, хотя было понятно, что больше они не увидятся никогда, если только не сведет нелепый слепой случай. «Ну что, мать, поедем по следующему адресу?» — спросил Виктор, когда они сели в машину. «Там телефон есть. Может, сначала позвоним?» — предложила Катя. Виктор нашел в кармане двухкопеечную монету, переписал из записной книжки Ольги Александровны на клочок бумажки номер телефона и имя — Галина Сергеевна. Вдруг спросил: «А как у тебя мамина книжка оказалась?» «А она мне в аэропорту дала, когда мы улетали. Сунула в карман, сказала, там все телефоны и подружки мои лагерные, и другие знакомые. Если меня дома не застанешь, им звони. Говори, что надо, они мне все сразу передадут. А я никому ни разу и не позвонила». «А матери?» «Звонила, конечно, много раз. И всегда заставала дома», — улыбнулась Катя. Виктор ушел звонить, а Катя осталась ждать его в машине. Она откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза. Она даже внутренне содрогнулась, вспомнив нищую квартиру, выглядевшую не по годам старой дочку Антонины Акимовны. «Боже мой! Неужели они так плохо жили всегда?» «Видимо, так и было. Но тогда зачем все это? Зачем прожита жизнь? Зачем несчастная старуха делала революцию, воевала на фронтах гражданской войны, работала как лошадь, потом была арестована и сидела почти 20 лет в лагерях, чудом выжила, вернулась и снова жила впроколоть, едва одетая и согретая. Боже праведный, ну зачем ты даровал человеку жизнь? Неужели для того, чтобы он вот так вот ее прожил? В страданиях, огне, голоде. «Ой, какая же я дура!» — пробормотала Катя, качая головой и скрипя зубами. «Ничего не понимаю, ничего!» Вернулся Виктор, сел в машину, закурил, включил двигатель, медленно тронул от обочины тротуара на проезжую часть улицы и молчал, глядя вперед. — Что ты молчишь, как истукан? — нервно спросила Катя. — Ты позвонил или нет? — Она тоже умерла, — ответил Виктор. — В позапрошлом году. — О, Боже! Катя закрыла лицо руками и долго так сидела, наклонив голову. — У тебя двушки есть? — После долгой паузы спросил Виктор. — А то у меня всего одна была. — Будем звонить остальным подругам. Катя отняла руки от лица, порылась в кожаной сумочке, нашла несколько двухкопеечных монет, протянула их на ладони Виктору. — А вдруг остальные тоже умерли? — тихо спросила Катя. — Ведь они все были очень старые. — Вполне может быть. Сухо ответил Виктор. — В принципе, мне и сейчас уже ясно, как божий день. — Что? — спросила Катя, не дожидаясь пояснений. — Что эти божьи одуванчики к убийству твоей матери, конечно же, не имеют отношения. — Зачем же тогда хочешь звонить? — Просто чтобы узнать, живы они или нет. Ты знаешь, я когда эту дурацкую карту на стене увидел со звездочками, мне даже страшно стало. Честное слово. Ну вот вроде знал все про это. Читал, слышал, видел. Но вот когда на карту нашей великой Родины посмотрел, сколько там этих звездочек, черт, прям раи пчелиные, сволочи, морды позорные. «Нелюдь!» — злобно ругался Виктор и, сощурившись, смотрел вперед. Окурок сигареты дымился в углу рта. «Твари!» «Кто?» — спросила Катя. «Все!» Он опустил боковое стекло, выплюнул окурок, добавил тяжело. «Нет нам прощения и не будет. В этой стране все преступники». И все жертвы. С печальной улыбкой проговорила Катя. Виктор не ответил. Увидел впереди у стены дома телефонную будку, направил машину к обочине тротуара. Сзади резко засигналили. Оказывается, он подрезал идущую в другом ряду и сзади темно-синюю девятку. Виктор испуганно шарахнулся влево, шепотом ругнувшись, пропустил вперед темно-синюю девятку. Водитель, проезжая мимо, погрозил Виктору кулаком. Наконец он прижался к обочине, выключил двигатель, молча выбрался из машины. Катя протянула ему записную книжку, назвала имена и фамилии еще двух подруг матери. Виктор выслушал, усмехнулся. — Ты думаешь, я запомню? — Лучше перепиши. Он вернул ей книжку и клочок бумаги, на котором уже был записан один телефон. Катя долго переписывала, устроив бумажку на сумочке, а сумочку на коленях. Даже кончик языка высунула от усердия. Виктор увидел этот кончик языка, усмехнулся. Катя закончила писать, отдала клочок бумаги Виктору. Там было записано 6 новых фамилий. «Ого!» — сказал Виктор, отметив с удивлением, что некоторые буквы в словах она писала латинским шрифтом вместо арабского. — Ты совсем иностранка стала, матушка? — А почему? — удивилась Катя. Виктор молча показал ей латинские буквы. Катя всплеснула руками, смутилась. — Ой, как нехорошо! Машинально, понимаешь? — Понимаю, — улыбнулся Виктор и ушел, захлопнув дверцу. Опять Катя ждала его, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза. Она уже сожалела, что затеяла эти поиски подруг матери, эти звонки по телефону. Не надо, не надо ворошить прошлое. Пусть оно спокойно спит в твоей памяти, иначе оно проснется, завладеет всем твоим существом и начнет корежить и ломать твою нынешнюю жизнь, отравлять каждый час твоего существования, и радости превратятся в печали, и не будет отдыха измученной душе. Зря она послушалась Виктора. Зря. Его эти горести сильно не трогают. Он делает это больше из настырного интереса, из желания узнать правду. Но разве не те же чувства двигают ею? Хотя что особенного произойдет, если она узнает правду? Ну, например, ее подозрения подтвердятся, и она убедится, что ее мать убили агенты КГБ. Что будет дальше? Да ничего. Абсолютно ничего. Преступники даже не будут наказаны, как не были наказаны те, кто посадил ее мать на 10 лет в лагеря и миллионы других людей, как не был наказан следователь, избивавший ее мать на допросах, глумившийся над ней в течение нескольких месяцев, над ней сотнями других таких же несчастных, проходивших через руки этого подонка. Нет, не было ему никакого отмщения. Когда мать была реабилитирована и вернулась в Москву, она попыталась найти этого следователя и нашла. Он работал там же, в органах, на той же должности следователя, с той лишь разницей, что был повышен в звании. Мать много позже, как-то расслабившись от алкоголя, рассказала Кате, что разузнала его адрес и поехала домой к этому следователю. — Зачем? — спросила тогда Катя. — Не знаю. Тяжело вздохнула опьяневшая мать. Просто в глаза его посмотреть хотелось. Он меня бил, гадина, так бил. Кулаками, ногами, палками резиновыми. Мать зажмурилась и закачала головой, замычала что-то нечленораздельное, потом пришла в себя. Опрокинула в рот рюмку водки и заговорила снова.